«Арзамас» представляет курс Николая Эпле «Мир Толкина». Часть вторая. Три великих сказания Средиземья. Лекция первая. «Берен и Лутиен». Что это за сюжет? Наследие Толкина можно представить в виде айсберга. И в интернете можно найти такую картинку, где «Властелин колец», известный всем часть этого наследия, известный широкой публике, это верхушка, а все остальные писания, «Сильмариллион» в их основе, которые широкой публике неизвестны, это подводная часть айсберга, невидимая миру, но дающая этому айсбергу устойчивость. Этот образ может вызывать какие-то замечания, потому что, строго говоря, «Властелин колец» по числу страниц самое объемное произведение Толкина, но в целом действительно из его художественного наследия «Властелин колец» при всем при этом составляет меньшую часть, это грубо 1200 страниц, тогда как все то, что было издано Кристофером Толкином в виде 12 томов «Истории Средиземья», это больше 5000 страниц. И три великих сказания, как сам Толкин именовал три ключевых сюжета своего корпуса сочинений, касающихся сюжетов первой эпохи, это ядро подводной части. Это сказание о Берене и Лутиен, сказание о детях Хурина и сказание о падении Гондолина. Вопрос, можно ли говорить, как некоторые говорят, что три великих сказания важнее для Толкина, чем «Властелин колец», потому что «Властелин колец» стал скорее случайным результатом его работы воображения, тогда как «Сильмариллион» и «Три сказания», как его ядро, писались с юности и были результатом целенаправленных усилий. Это философский вопрос. Но действительно важно, что эти сюжеты истории первой эпохи родились практически сразу, как только складывается Толкин-художник. Они все результат творческого взрыва 16-17 годов, когда Толкин находится на фронте, на Первой мировой, и либо лежит, заболев окопной лихорадкой во Франции, либо только-только возвращается в Англию и, приходя в себя, начинает писать. В всяком случае, все эти три сюжета рождаются, зарождаются одновременно, очень-очень рано, и сопровождают его всю его жизнь. Это первые интуиции, первые наброски линий, очерчивающих его мир. И самые, честно говоря, стойкие. Если «Властелина колец» он пишет, сколько там, 12 лет, то эти сюжеты он пишет, в общем, всю жизнь. Мы говорили об этом в первых лекциях, когда говорили о легендариуме, о самом феномене толкиновского легендариума. Здесь можно это повторить, что отслеживание того, как развиваются три великих сказания, это на самом деле такое погружение в творческую мастерскую, как говорят, творческая мастерская художника, потому что мы видим, и этому посвящены собственные издания. «История Средиземья» и поздние издания этих сказаний, изданные сыном. Это процесс сам по себе завораживающий не менее, чем развивающиеся сюжеты, как из набросков, переделок органическим образом растет целое. Это не уверенное продуманное рисование законченных конструкций, создание законченных конструкций, а набрасывание черточек, часто разнонаправленных, которые автор стирает, пишет поверх, и буквально многие эти сказания пишутся буквально так, до того, как Толкин начинает печатать на машинке свои тексты. Это довольно поздно происходит. Он пишет от руки, и некоторые из текстов он пишет от руки карандашом, после чего пишет поздние версии поверх, и поэтому ранние версии некоторых из этих трех сказаний до нас просто не дошли, или Кристофер пишет об этом, он видит их за написанным текстом. То есть это складывающееся, такое напластовывающееся целое. И еще и поэтому прав Андрей Строцев, исследователь Толкина, читатель Толкина, которому принадлежит интересное замечание о том, что эпоха публикации «Наследия Толкина» сыном Кристофером это тоже отдельная эпоха складывания истории Средиземья. И Кристофер — сотворец, профессор, важнейший сотрудник, без которого этот мир не перешел бы из фазы очерка в фазу целого. И в отличие от «Властелина колец», который живет по законам романа, у которого есть понятная композиция. Сказания первой эпохи потому и отчасти не были изданы никогда при жизни Толкина, что они в каком-то смысле не живут по закону художественного произведения, книжки, у которой есть начало, развитие сюжета, конец, понятная композиция. Они живые органические структуры, они живут параллельно жизни автора. Он не знает, как их закончить. Он не умеет их заканчивать. Они в каком-то смысле более живые существа, чем результат искусства. И в этом смысле очень интересно наблюдать, как при том, что они не придумываются умышленно, не подчиняются готовой конструкции композиции, при этом с годами, с десятилетиями мы видим, как в них кристаллизируется какая-то очень понятная структура. Мы видим, что эти три сказания, как ядро, как ключевые сюжеты всего легендариума первой эпохи, на самом деле пронизаны несколькими очень простыми и понятными лейтмотивами. Они группируются вокруг очень небольшого числа сюжетных каких-то ходов, линий, и мы видим, что три сказания оказываются сказаниями о гибели трех эльфийских королевств и о том, как наследие этих королевств получает пропуск в будущее, в следующие эпохи. Еще важно сказать, что, опять же, в отличие от «Властелина колец», у которого есть какой-никакой, но все же хэппи-энд, зло в нем побеждено, в историях первой эпохи все, мягко говоря, сложнее. Это история поражения, это история обреченности и неравной борьбы с роком, жизни в надвигающейся и усиливающейся тени зла. И в этом смысле они интереснее и взрослее «Властелина колец» и его хэппи-эндом. И, пожалуй, они важны сейчас для нас, потому что, кажется, мы все отчетливее сознаем себя живущими в истории, у которой не просматривается очевидных хороших концов, и опыт поражения, а не победы, это какой-то ключевой важный опыт, требующий осмысления. Если победа не гарантирована, значит ли, что все усилия бессмысленны и рыпаться не стоит? Или все-таки стоит рыпаться и делать, что должен, а там будь что будет. Вот еще и об этом, говоря о трех великих сказаниях, хотелось бы думать. И начнем мы с первой хронологически в логике толкиновского легендариума истории о Берине и Лутиен. И, в общем, истории ключевой, по словам самого Толкина. Коротко об истории создания. Первая версия сюжета о Берине и Лутиен создана в 1917 году, когда Толкин после возвращения с фронта выздоравливает в Йоркшире и возвращается к службе, но без отправки во Францию. Они с Эдит гуляют по лесам и полям, там, где расположена его часть. Он читает ей стихи, она танцует и поет. И по свидетельствам Толкина в письмах сюжет о Лутиен, поющей на поляне, заросшей болиголовом или какими-то другими зонтичными растениями, как уточняет Толкин. Это вот такой образ, из которого рождается сюжет истории. И сначала эта история называется «Сказанием о Тинувеле». И вообще имена героев, их принадлежность к видам и народам, и облик этой истории довольно сильно меняется. Первый вариант истории – гораздо более волшебная сказка, чем все, что мы знаем о Толкине. Берин здесь эльф, а не человек. В этом сюжете впервые появляется Саурон, который в «Властелине колец», как мы знаем, олицетворение зла, но в ранних историях олицетворение зла – это Мелькар или Моргот, а Саурон появляется вот примерно в это время как его помощник. Но в первом варианте истории нет Саурона как воплощение зла, а есть замок с котами, помощниками Мелькара, слугами Мелькара, и предводитель этих котов, такой кот-демон, это Тантивильда. И это позволяет говорить, что в ранних версиях легендариума Саурон был котом. Это некоторая натяжка, но эволюционно это так выглядит, что в ранней версии истории, в которой позднее появляется Саурон, ту композиционную роль, которую играет Саурон, раньше играл кот. Ну и вот, как я сказал, это в большей степени волшебная сказка, чем мифологическое героическое сказание, которым оно стало с развитием. Затем, это 17-й год примерно, в середине 20-х годов Толкин разрабатывает этот сюжет, но в стихотворной форме. Это эпическая поэма «Леолейтиан». Она довольно большая, из 13, кажется, песен. Он ее откладывает, а потом в районе 50-го года пытается создать вторую редакцию, которая тоже остается незаконченной. Затем сюжет о Перине и Лутиен в новом прозаическом варианте входит в «Сильмариллион», собрание, которое остается при жизни Толкина незаконченным, но поздняя версия, которую мы будем рассматривать, это версия «Сильмариллиона». Наконец, история Берина и Лутиен присутствует во «Властелине колец». Ярче и значительнее всех других сюжетов первой эпохи. И имя Берина упоминается несколько раз, причем в ключевые моменты развития сюжета, когда Фродо с Сэмом находится в Мордоре, когда тьма сгущается. И в первом томе, в «Братстве кольца», Арагорн, когда они с хоббитами ночуют на Заверте или в другом варианте Заветере, Weathertop, и им предстоит встреча с Назгулами, Арагорн читает стихи. Это баллада о Берине и Лутиен. Кажется, самое большое поэтическое стихотворное вкрапление во «Властелине колец» — это сцена как раз танца Лутиен перед Берином. Издаются все эти тексты уже после смерти Толкина. Изложение истории в поздней прозаической версии публикуется в «Сильмариллионе» в 1977 году. Сказание о Тенувиэле входит в книгу утраченных сказаний и публикуется в 1984 году. «Леолейтиан» – поэма, незавершенная, публикуется в сборнике «Баллады Белерианда» в 1985 году. И, наконец, в 2017 году, в 2017 году, предпоследняя публикация Кристофера Толкина, выходит финальная версия истории Берина и Лутиен, значит, история эволюции сюжета от начала работы до финальной публикации проходит ровно 100 лет. История Берина и Лютен ключевая, а Толкин в одном из писем прямо называет ее ядром своей мифологии, the kernel of the mythology. Еще и в том смысле, что у нее, как у настоящего мифа, много отражений или параллелей. Исторически встреча Берина и Лютен предваряется встречей родителей Лутиен, Тингола и Мелиан, которые тоже принадлежат к разным видам. Он эльф, а она майя. И ее повторяет как мифологический, не прообраз, но отобраз, история Арагорна и Арвен в «Властелине колец», человека эльфийки, которая отказывается ради него и ради любви от эльфийской бессмертной доли. Но обратимся к сюжету. Потому что истории, мифы, да, как нам говорит этимология, греческий «мютос» — это сказание. Их нужно рассказывать. И рассказ сюжета, собственно, и есть способ воспроизвести его и поговорить о нем. История такая. Во время битвы Дагор-Браголах, это прорыв осады Ангбанда, крепости Моргота, в которой в начале первой эпохи он оказывается заперт и осажден, он ее прорывает. И с этого начинается новая эпоха неприятностей для людей и эльфов на территории Средиземья, Белерианды. Предводитель людей из рода Беора, род людей-друзей эльфов, его зовут Барахир, спасает от гибели Финрода, короля Наргатронда, одного из трех великих эльфийских королевств первой эпохи, сына, между прочим, Финарфина, третьего сына Финве, одного из трех королей эльфийского народа Нолдоров. Барахир спасает Финрода, дает ему выйти из битвы, и тот дарит ему кольцо и клянется помочь в трудную минуту. Это важный очень момент и для Финрода, и для истории эльфов, в принципе. Барахир гибнет чуть позже, и кольцо переходит его сыну. Его сын зовут Берин. Он странствует по лесам и оказывается в окрестностях Дориата. Дориат – это второе великое эльфийское королевство древности, основанное Тинголом и Мелиан. Тингол или Элу Тингол – это один из трех предводителей эльфов, которые после пробуждения эльфов приглашаются в Валенор, чтобы поселиться там. Элу путешествует в Валенор и возвращается, чтобы привести свой народ Телери в бессмертные земли. Но по пути из Средиземья он встречает прекрасную богиню или полубогиню. Она Майя. Да, есть Валар, это творцы Средиземья, архангелы, помощники Илуватар. А есть их помощники Майя, Майяр. Они такие божества чуть более низкого уровня, но выше эльфов. И Тингл влюбляется в Мелиан, и они пребывают в каком-то таком странном трансе несколько лет в лесах Белерианда. Он забывает обо всем, и когда он приходит в себя, он идти уже никуда не хочет, и часть его народа уводит его брат в Валенор, и два других эльфийских народа уходят, а Тингл остается предводителем сумеречных эльфов Синдар в Средиземье. И они с Мелиан основывают королевство Дориад. Мелиан, прибегая к своим особенным магическим способностям, ограждает это королевство таким поясом Мелиан, так что зло не может проникнуть, преодолеть эти защитные чары. И у Тингла и Мелиан рождается единственная дочь, которую зовут Лутиен. В ранних сказочных версиях это ее звали Тинуфель. Она ходит по лесам и танцует под музыку своего друга детства Дайрона. Берен, забредающий в эти леса, видит ее танец, наблюдает из укрытия, и в какой-то момент она его замечает, но не подает вид. На одной из таких встреч, когда он ее слышит, он решает обнаружить себя. Она пытается убежать, он ее удерживает, она смотрит на него и влюбляется в ответ. И через некоторое время они начинают тайно ходить по лесам вместе. Да, это параллель к истории встречи Тингла и Мелиан. Уже первая такая очевидная параллель. Но они не хотят больше встречаться тайно, и Лутиен ведет Берена знакомить с родителем. Тингл встречает его сурово. Он не рад, что дочь сблизилась с человеком. И, конечно, речи не может идти ни о каком замужестве. Это вещь, невиданная в истории мироздания. Но Берен берет быка за рога и сразу просит руки дочери. Тингл сначала просто хочет его убить, но Мелиан, как мудрая полубогиня, успокаивает его. И тогда он выставляет убийственные условия. И тут есть параллель к одной из артуровских легенд. Истории о герое, которому предначертано жениться на дочери великана, а великан знает, что муж дочери его убьет. И великан выставляет неисполнимые условия, а герой обращается к королю Артуру, это ранняя кельтская легенда, и это еще не рыцари, но приближенные Артура, часть его двора, помогают герою выполнить невыполнимые условия, и он получает в жены дочь великана, и великан в итоге убивает. Это сюжет, который Толкин использовал. И Тингл выставляет условия: она будет твоей женой, если ты принесешь Сильмариль из короны Моргота. Ключевой сюжет предначальной эпохи, как Сильмарили, созданные Феанором, Моргот при помощи страшной демонши, паукообразный Унголиант, уносит из Валенора и вправляет в свою черную корону. Добыть эти Сильмарили не под силу даже Валар. Тут эта задача ставится перед человеком. Конечно, это невозможно. Но Мелиан видит, что это серьезно, и она понимает более страшную вещь, которую в тот момент никто не понимает. Что, требуя себе Сильмариль, даже в такой игровой форме, это никто не думает о том, что это реально исполнимое требование. Тем не менее, Тингл включается в историю борьбы за Сильмарили. Он единственный из великих королей на территории Средиземья, свободный от проклятия Сильмарилей. Да, потому что, как мы говорили в одной из прошлых лекций, когда мы проговаривали эту всю историю предначальной эпохи, проклятие Сильмарили лежит на Нолдорах. Тингл от него свободен. А тут он подчиняет себя и свое королевство этому проклятию. И в этот момент Мелиан понимает, что королевство Дориад обречено. И это такой лейтмотив рока и гибели, который пронизывает эту в остальном, в общем, красивую и счастливую историю любви. Берен уходит. чтобы выполнить условия. Лутин пытается идти за ним, но Тингол запирает ее в доме на дереве и представляет охрану. Это сюжет сказки о Рапунцель или предание о святой Варваре. Много довольно параллелей здесь. Берин, помня о том, что Финрод в долгу у его отца, что у него есть кольцо, данное Финродом Барахиру, знак клятвы вечной дружбы и готовности помочь, приходит в Наргатронд к Финроду и просит у него помощи. Тот соглашается. Он помнит добро и серьезно относится к данному слову. Но у него при дворе живут Келегорм и Куруфин, дети Феанора, и довольно много их подданных. И они, в свою очередь, тоже связаны клятвой. Клятвой бороться за Сильмариль, во что бы то ни стало, и считать любого, кто будет с ними за это конкурировать, своим врагом. И если Финрод собирается отправиться в Мессию за Сильмарилем, значит, он автоматически становится их врагом. Они, конечно же, не поддерживают эту миссию, и сами подданные Финрода тоже относятся к этой затее скорее с опаской. И тогда Финрод слагает корону короля Наргатронда. Для него клятва важнее. И отправляется в путь вместе с Берином и 10 воинами. Больше Наргатронд не выставляет. И королем Наргатронда становится Ордред. По ранней версии Толкина он брат Финрода, по более поздним сын или племянник. Но реальной силой и авторитетом обладают Келегорм и Куруфин. В общем, выходит, что ради верности слову Финрод жертвует не только собственной короной, но и властью своего рода. Берин и Финрод отправляются в сторону Мелькора и оказываются замечены Сауроном, помощником Мелькора, который живет на своем острове, в своем замке по пути. Финрод и Саурон устраивают поединок на песнях, они оба одарены способностями песнопения. Финрод повержен, их бросает в темницу. И Саурон выпускает волков съедать узников по одному. И вот уже вот-вот их остается двое. Остаются, собственно, Финрод и Берин. В это время Лутин, привлекая магию, сплетает из волос одежду, которая навевает сон, и на отросших же волосах сплетает из них вервия и сбегает с дерева. В лесу ее встречают охотящиеся Куруфин и Келегорм. Келегорм влюбляется в нее. У него еще и династические планы, потому что она дочь короля Дориата. И они приглашают ее в Наргатронд, где она оказывается в ловушке и заперта. Тут появляется важный персонаж всей этой истории, новый. Это пес Келегорма Хуан. Пес, происхождение которого уходит в древность, непонятно, насколько он пес, насколько он существо полубожественное, праотец псов. И, кстати говоря, его образ происходит из Калевалы. Это пес Мусти из истории Кулерво, которую Толкин в юности читает и перерабатывает. Мы будем говорить об этом в связи со вторым сказанием. А здесь нам важно, что вот этот вот волшебный пес-помощник приходит в этот сюжет из истории Кулерво, из Калевалы. Пес Келегорма спасает Лутин, нарушая верность своему хозяину, и они уходят в лес искать Берина. В это время, когда Саурон высылает волка убить Берина, Финрод убивает волка и сам умирает от ран. Король Наргатронда, один из сыновей Финарфина, гибнет, не имея потомства. Он спасает Берина, умирает. Лутин с Хуаном приходят к замку. Лутин поет песнь. Саурон высылает волков на мост, чтобы с ней расправиться. Хуан их одного за другим убивает. Тогда Саурон сам обращается волком, и они бьются с псом Хуаном. Хуан одолевает и отпускает Саурона в обмен на то, что тот дает им власть над островом и башней. Сам он улетает, обратившись летучей мышью, а Лутиен с Хуаном отпускают всех пленных, расколдовывают замок. В ранней истории, где это коты, это все довольно живописно и сказочно. Берин оплакивает Финрода, и они его хоронят. Позднее Финрод возрождается. У эльфов все интересно устроено со смертью. И живет в Валиноре вместе с Финарфином, своим отцом. Это короли Нолдор, история которых показывает, что ничто не предрешено. Да, тема Рока и преодоление Рока важная для всех трех сказаний. Они могли бы стать частью истории Нолдор-изгнанников со всеми вытекающими роковыми последствиями, но предпочли думать своим умом и освободились от рока Нолдор. Финарфин, вернувшись в Валенор и спросив у Валар прощения за уход с Феонором сразу после Альквалонга, когда услышал слово Мандоса, хотя все его сыновья пошли дальше с Феонором, а Финрад, пожертвовав королевством и жизнью ради верности Слогу, ради долга благодарности. Пленники Саурона, расколдованные, возвращаются в Наргатронд и выгоняют оттуда Куруфина и Келегорма узурпаторов. Те едут по лесу и сталкиваются с Берином и Лутин. Происходит битва, Куруфин и Келегорм ведут себя не по-джентльменски, пытаются стрелять в спину и так далее. Хуан уже выступает прямо против своего хозяина, и Куруфин и Келегорм с позором спасаются бегством пешком, а Берин забирает у них коней. И они живут с Хуаном в лесу, и им хорошо. Но Берина мучает то, что он все-таки дал слово, что он будет добывать Сильмариль. И он может длить этот бесконечный отпуск, но он решает, что надо выполнять обещания, переходить на какое-то легальное положение. Тогда Лутин и Хуан, он уходит тайно от них, чтобы они, значит, не пошли за ним. Но они, просыпаясь утром и понимая, что его нет, облачаются в шкуры предводителя волков Саурона, его зовут Драуглуин, и летучей мыши Турингвитиль, и бегут за Берином. И тут замечание в сторону, если кто-нибудь когда-нибудь экранизирует историю Берина и Лутиен, это невероятно кинематографическая история, а может быть мультипликационная, это невероятно крутой момент, когда Берин видит, как к нему подбегают в адских обличьях, к нему подбегает страшный волк и летучая мышь, и вот-вот они его должны съесть, но вдруг они разоблачаются, а это, оказывается, его возлюбленная и пёс-помощник. Представьте себе это на экране. И таких сцен в истории Берина и Лутиен довольно много. Это было бы чумовое кино. Теперь Берин облачается в эту шкуру, и они, волк и летучая мышь, Куан остается. Они подходят к Ангбанду, и вход в Ангбан, крепость Моргота, сторожит Кархарот. Страшнейший, могущественнейший из волков Моргота, которого он собственноручно выкармливал мясом эльфов и людей. Алая глотка. Кархарот, значит, алая глотка. И Лутин его усыпляет своим волшебным одеянием, которое, как мы помним, имеет усыпляющий эффект. Они входят внутрь и сходят в подземелье, где находится зал обиталища Моргота. Берин прячется за его троном, остается незамеченным, но Лутин – слишком заметное существо, магия слишком концентрирована, Моргот обнаруживает ее. Она называет себя. Это довольно нетривиальная ситуация, когда дочь могущественного эльфийского короля оказывается перед троном врага, и она танцует и поет перед ним. Любопытно, заметим в скобках, какую песнь можно петь в такой ситуации. У Толкина не уточняется. И там есть примечательное место, о котором есть дискуссия в кругах фанатов и исследователей. Я процитирую. «И узрел Моргот красоту ее, и родилось в помыслах его гнусное вожделение. Чернее замысла не рождалось в его сердце с тех пор, как бежал он из Валенора. Так оказался он во власти собственной своей злобы и глядел на нее, оставив пока на свободе, и втайне наслаждался своими мыслями». Что это за черный замысел? И может ли быть, что у Моргота есть человеческие антропоморфные вожделения? Или это черный замысел именно в духовном смысле, да, что Лутиен – это прекраснейшее воплощение света, а он – предельное воплощение тьмы. И его замысел не чувственный, а духовный. Встречаясь со светом, этот свет можно испортить, осквернить. Дело не в чувственности, это матери другой природы. Это полубогословская дискуссия о природе и формах зла вокруг этого места существует. Между тем, это тонкий момент и любопытный. Толкин довольно интересно это проговаривает. Моргот, конечно, могущественнее магически Лутиен. Не может идти речь о том, чтобы она, ее магия его победила. Но именно потому что он оказывается в плену собственных каких-то построений, помыслов, желаний, он сам оказывается увлечен этой песнью. То есть не эта песня так могущественна, что побеждает, но он соглашается на это купиться. И он в каком-то смысле отключает свою защиту. И оказывается во власти чар. и ее сонные чары действуют на него, и он засыпает. И Моргот поневоле заслушался, и взор его затмился, и тщетно обшаривал он взглядом тьму, ища ее. В следующем кадре он засыпает. И падает со своего трона, и корона его слетает с его головы. И Берен своим кинжалом вытаскивает из короны один из сильмарилей. И потом у него появляется алчное желание, раз у них все получается, может быть, достать и остальные. Когда он пытается это делать, он ранит щеку спящего Моргота, тот начинает ворочаться, и они понимают, что нет, нужно бежать. Они выбегают и встречают Кархарота, который пробудился от заклятия. Кархарот видит, что произошло, и видит, что у Берена в руке Сильмариль, и откусывает его руку вместе с Сильмарилем. Магия Сильмариля действует таким образом, что любые нечистые руки, любая нечистая плоть, которая касается его, испытывает невероятные мучения. То есть зло не может касаться Сильмариля. И Сильмариль начинает жечь Кархарота изнутри. В невероятном страдании он бежит по Средиземью, разоряя все на своем пути. Он превращается в существо демоническое или более демоническое, чем он был прежде. Парадоксальным образом Сильмариль, обжигая его, раняя его, сообщает ему дополнительные силы. Он не умирает. Он, сжигаемый изнутри, бежит и разрушает все вокруг. И тут есть интересная, необязательная, но любопытная параллель с принцессой Мононоке Миядзаки, где есть божественный кабан Наго, который превратился в демона, будучи раненым, и страдания превращают его в существо, переродившееся, изменившее природу и тоже обладающее специфическими дополнительными силами благодаря этим страданиям. И раня принца Аситаку, одного из действующих лиц, раня его руку, эта рука одновременно доставляет ему невероятные страдания Аситаке и одновременно обладает особой магической силой. Не знаю, имел ли в виду Миядзаки отсылки к истории Берена и Лутиен, но параллель довольно любопытная есть. Кархарот убегает, Берен, раненый, истекая кровью, может не выжить, и тогда орел Торндор, предводитель орлов Манве, которые часто играют важную роль такого бога из машины у Толкина, уносит их с Лутиен в Дориат, где ему оказывают скорую помощь. И он не умирает. Берен оказывается перед Тингалом. Тингал спрашивает, ну, где же Сильмариль? Значит, как же насчет условия? И это красивая история, достойная героических поэм. Берен говорит, даже сейчас рука моя сжимает Сильмариль. Я выполнил условие, я могу претендовать на руку твоей дочери. И он показывает свою руку, и рука у него откусана. И она действительно в этот момент сжимает Сильмариль в чреве Кархарота. Тингал смягчается, он понял, что все серьезно и условие выполнено. Но Кархарот добирается до Дориата и разоряет Дориат. Да, он преодолевает чары пояса Мелиан тоже благодаря тому, что Кархарот, его силы усилены магией Сильмариля. И поэтому Кархарот может пробиться сквозь пояс Мелиан и попасть в Дориат. Тингал организует охоту на Кархарота. Он, Берен, Хуан и еще два эльфа, тоже важных персонажа легендариума, Маблунг и Белик, могучий лук. В этой битве Кархарот повержен, но также гибнет Хуан, он умирает от ран, и смертельно ранен Берен. Его приносят в Минигрод, столицу Дориата. Он умирает и оказывается в чертогах Мандеса, откуда не возвращаются. Но вот поразительный поворот сюжета. Лутиен отправляется сама за ним, а у эльфов, как мы говорили, отношения со смертью специфические, они, в принципе, бессмертны, но они могут усыхать, они могут уставать и отправляться в чертоги Мандеса. Она отправляется в чертоги Мандеса, толкиновский Аид, повелитель обители мертвых, и пытается убедить Мандеса. Ее любовь к Берену так сильна, что она не хочет его отпускать. А можно ли его вернуть? И она поет перед Мандесом свою песнь. И это поразительная параллель, да? То есть Лутиен поет свою песнь дважды перед троном Моргота, ведомая любовью. Ее задача — обеспечить успех миссии Берена. нет варианта, что он не пойдет за Сильмарилем, да, поэтому она единственный способ спасти его – это присоединиться к нему. И второй раз она его спасает, тоже движимой любовью, перед другим сильнейшим магическим существом мира, повелителем мертвых. Мандес – это один из сильнейших Валар после Манве, верховного правителя Земли. Песня Лутиен перед троном Мандеса заключала в себе неизъяснимую красоту, что никому доселе не удавалось воплотить в словах. Более скорбной песни не слышал мир. Нетленная, неизменная, до сих пор звучит она в Валиноре за пределами мира. И, внимая ей, Валар отрешаются от радости. И Лутиен сплела воедино две темы – страдания Эльдар, эльфов, и горе людей. Так в мелодии слились судьбы двух народов, сотворенных Илуватаром и получивших от него в удел Арду. Земное королевство среди бесчисленных звезд. Долго стояла она на коленях перед Мандесом, и слезы ее омывали его ноги, словно капли дождя, струящиеся по камням. И Мандес преисполнился жалости. Он, который ни встарь, ни впредь, не уступал этому чувству. И опять, второй раз, она каким-то образом одолевает своей песнью, своей любовью, своей магией того, кто магически сильнее ее. И Мандес оказывается тронут, чего не случалось с ним никогда прежде и не случится впредь. И он идет советоваться с Манве, потому что сам он не вправе принимать такие решения. А Манве, в свою очередь, испытывает в этом отношении волю Илуватара. И в итоге Лутиен дается выбор. Она умерла, оставила свое тело, и вернуться обратно сама не может. Она может либо возродиться в Валиноре, краю бессмертных, куда Берену, как смертному, нет пути, потому что отнять дар смерти у людей невозможно. Либо же, отказываясь сама от удела бессмертных, выбирая удел человеческий, возвращается вместе с Береном в Средиземье. И ему будет дарована жизнь. Но в конце этой жизни они оба умрут, следуя человеческому пути и человеческому уделу. И поскольку Лутиен движима любовью, и это для нее главное, она соглашается с этим выбором. И она выбирает человеческий удел, соглашается с этим предложением. И они возвращаются. Единственные в истории Средиземья из обители мертвых. Сильмариль остается у Тингола в Дориате, а Берен и Лутиен уходят в Ассирианд на востоке Белерианда и доживают там свои дни в любви и, пользуясь образом из римской истории, сажая капусту, отрешившись от героических дел. Ведут простую, такую сказочную, пасторальную семейную жизнь. У них рождается сын Диор, получеловек-полуэльф, предок людей последующих эпох. И вот, да, долго и счастливо, и умирают в один день. Но это конец истории Берена и Лутиена, это конец этого сказания. Но, строго говоря, это не конец сюжета. Мотив смерти, гибели королевства Дориат оказывается в центре этой истории, потому что, приходя в королевство Дориат и требуя, прося руки дочери короля, Берен включает механизм разрушения этого царства. В следующей лекции о том, как имена Берена и Лутиен оказались на могиле Джона и Эдит Толкинов.